какое облегчение, думал премьер, принес бы компьютер, которому можно было бы целиком и полностью доверить все прогнозирование будущего. Тогда человеку не пришлось бы заниматься тем, что сейчас именуется политикой, и настали бы, наверное, счастливые времена. Интересно, придет ли на самом деле такой день, когда человек освободится от мучительного морального бремени политической ответственности, как некогда благодаря машине освободился от тяжелого, изнурительного физического труда. Скорее всего, такой день не наступит. Пока же компьютеры и огромное число способных работников бюрократического аппарата только усугубляют сложность ситуаций, зависящих от выбора, и еще больше увеличивает бремя тех, кто принимает решения. Премьер-министр, не раз встречавшийся с главами правительств, вспомнил, как он внутренне содрогнулся, уловив на лице президента Соединенных Штатов тень трагического отчуждения и мрачного, никакими словами невыразимого, одиночества, спрятанного за ослепительной улыбкой. А ведь этот человек располагает наиболее совершенной информационной системой и наиболее высокоорганизованным и способным штатом работников. Это было в Белом доме во время беседы, завершившей ужин. Президент, всех подряд одарявший улыбкой, на несколько секунд отвлекся. Случайно оглянувшись, премьер увидел, как он улыбается пустому пространству. И тогда премьеру открылось нечто жестокое, как бы застывшее где-то на полпути между привычной улыбкой губ и ледяным холодом глаз. А за этим холодом трагическое одиночество, выскользнувшее вдруг наружу, как рука в грязной нижней рубашке из-под белоснежного крахмального манжета. Захотелось не видеть этого. Премьера больно кольнуло ничем не объяснимое чувство вины, словно он ненароком подсмотрел, как президент справляет естественную нужду. В этот момент премьеру показалось, что он видит самого себя, давно и беспрерывно страдающего от такого же нечеловечески уродливого одиночества, подметить которое могут только люди одинакового положения, и то пользуясь особым ключом. Премьер продолжал сидеть, откинувшись на спинку кресла, и думал, что сейчас у него, наверное, такое же лицо, какое было тогда у американца. Безобразное лицо старой колдуньи с жесткими, но не четкими чертами. В те времена японскому премьеру было гораздо легче, чем американскому президенту. Тогда Соединенные Штаты Америки завязли в болоте безобразной войны, и от решения президента зависела жизнь десятков тысяч как его соотечественников, так и их противников. Однако теперь он очутился в более сложном положении. Премьер всей рукой потер свой далеко не свежевыбритый влажный подбородок. Страна, именуемая Японией, может исчезнуть. Государственная территория физически будет потеряна. Погибнет огромная часть народа, а выжившие утратят родину. Им придется скитаться по чужим землям, по всегда тесным для изгнанников землям других народов. Вероятность этого все больше увеличивается. Однако и вероятность, что ничего подобного не случится, тоже достаточно велика. Но сейчас не время размышлять, да или нет. Надо всесторонне подготовиться к возможной катастрофе. Впрочем, готовиться может быть уже поздно, если D равен двум. Но если начать и ничего не произойдет, Япония окажется в нелепом положении, и всю ответственность ему придется взять на себя. принимать такие решения — задача непосильная для одного человека, — думал премьер, медленно покачивая рюмку с коньяком. Невозможное для нормального человека. Поэтому-то, как бы ни совершенствовались компьютеры и бюрократическая система, власть все равно остается чем-то чудодейственным, иррациональным и надчеловеческим, что зиждется на хладнокровном безумии. Нормальному человеку недостает смелости в принятии решения по такому жестокому вопросу. И чем яснее будет становиться положение, тем больше будет угасать смелость. Ведь один должен решать за всех, сыграть бесчеловечную роль Бога может лишь тот, кто наделен могучей, не знающей жалости духовной силой и неиссякаемой энергией. Такой человек способен внушить окружающим какой-то иррациональный страх перед святостью власти. И вместе с тем, если его решение, как подброшенная монета, упадет не на орла, а на решку, исполнитель роли святого с легкостью превратится в козла отпущения, в жертву, которая будет брошена на кровавый алтарь богини судьбы. Но если человек, прекрасно сознавая все это, все же становится на такой путь, он уже властелин.